Глава шестая. Николай Иванович и Глафира Семеновна стояли перед начальником станции, совали ему свои билеты и ждали над собой суда. «Вот, хер начальник станции, ехали мы в Берлин, попали черт знает куда», говорил Николай Иванович, стараясь быть как можно учтивее, и даже приподнял шляпу. Начальник станции, длинный и тощий, как хлыст немец, в красной фуражке и с сигарой в зубах, сделал ему в ответ на поклон под козырек и, не выпуская из зубов сигары, глубокомысленно стал рассматривать сунутую ему книжку билетов прямого сообщения до Парижа. «Bitte, sagen Sie, was machen?» «Was machen?» — спрашивала, в свою очередь, Глафира Семеновна. «Ага, заговорила по-немецки. Заставила нужда калачи есть!» — воскликнул Николай Иванович, с каким-то злорадством подмигивая жене. «Заговорила, потому что обыкновенные комнатные слова потребовались. Комнатные слова я отлично знаю. Was machen? Was machen?» — повторяла она перед начальником станции. Тот понял вопрос, важно поднял голову и заговорил по-немецки. Говорил он с толком, с расстановкой, наставительно, часто упоминал Кёнигсберг, Берлин, Диршау, слово «шнельцук» и сопровождал все это пояснительными жестами. Глафира Семеновна, морщась от табачного дыма, который он пускал ей прямо в лицо, внимательно слушала, стараясь не проронить ни слова. «Поняла?» — спросил Николай Иванович жену. «Да, конечно же, поняла. Слова самые обыкновенные. Штраф, купить билеты и ехать обратно в этот проклятый Кёнигсберг». «А когда? Когда поезд-то в Кёнигсберг пойдет? Спроси его по-немецки, ведь можешь». «Вифель ур поезд им Кёнигсберг?» «Нах, вайнстазен, мадам». «Что он говорит?» «Не понимаю. Вифель ур? Ур! Ур!» — твердила она и показывала на часы. «Он сай, ур, она, студан!» Начальник станции вынул свои карманные часы и показал на цифру 10. «Через 2 часа можно ехать? Отлично! Бери, мусью, штраф и отпусти скорей душу на покаяние!» — воскликнул радостно Николай Иванович, опустил руку в карман, вытащил оттуда несколько золотых монет и серебряных марок и протянул их на ладони начальнику станции. «Бери, бери! Отбирай сам сколько следует и давай нам билеты до Кёнигсберга. Сколько немецких полтин надо, столько и бери». «Nehmen Sie! Nehmen Sie Straf und für Billet! Für zwei Billet!» — подтвердила жена. «Wir wissen nicht ваш Geld! Nehmen Sie!» Начальник станции осклабил свое серьезное лицо в улыбку и, отсчитав себе несколько марок, прибавил: «Тринкен?» Еще радостнее воскликнул Николай Иванович и схватил начальника станции под руку. «Месье, пойдем вместе, Тринкен. Бир Тринкен, шнапс Тринкен. Коммен Зи Тринкен, бир Тринкен. Хоть вы и немец, а все-таки выпьем вместе. С радостью выпьем. Давно я Тринкен дожидаюсь. Пойдем, пойдем. Нечего упираться, так Омензи!» Тащил он его в буфет. Через 5 минут начальник станции и супруги сидели за столом в буфете. «Шнапс, бир, живо!» — командовал Николай Иванович кельнеру. «Бифштекс, котлету!» — приказывала Глафира Семеновна. «Те, кафе, бутерброды, да побольше бутербродов, филь бутербродов». Стол уставился яствами и питьями. Появился кюмель, появилось пиво, появились бутерброды с сыром и ветчиной, кофе со сливками. Начальник станции сидел, как аршин проглотивши, не изменяя серьезного выражения лица, и, выпив кюмелю, потягивал из кружки пива. «Водка-то у вас, хер, очень сладкая. Кюмель, — говорил Николай Иванович, чокаясь с начальником станции своей кружкой. «Ведь такой водки рюмку выпьешь, да и претить она начнет. Неужто у вас здесь, в Немеччине, нет простой русской водки? Русиш водка, найн, нейн, русиш водка?» Немец пробормотал что-то по-немецки и опять прихлебнул из кружки. «Черт его знает, что он такое говорит!» «Глаша, ты поняла?» «Ни капельки. Это какие-то необыкновенные слова. Таким нас не учили, но наплевать. Будем пить и говорить, не понимая друг друга. Все-таки компания, все-таки живой человек, с которым можно чокнуться. Пей, господин немец! Что ты над кружкой-то сидишь? Пей! Тринкензи! Мы еще выпьем. Пей, пей, пей, пей, пей, пей, пей, пей, пей!» Немец залпом докончил кружку. «Анкор! Человек, анкор! Менш! Еще цвей бир!» — кричал Николай Иванович. Появились новые кружки. Николай Иванович выпил залпом. Немец улыбнулся и выпил тоже залпом. «Люблю! Люблю за это!» — воскликнул Николай Иванович. И полез обнимать немца. «Еще биртвинген! Цвей биртринкен!» Немец не возражал, пожал руку Николая Ивановича и предложил ему сигару из своего портсигара. Николай Иванович взял и сказал, что потом выкурит, а прежде эссен и тринкен, и действительно напустился на еду. Немец смотрел на него и что-то с важностью говорил, говорил долго. «Постой, я его спрошу, как нам с нашими подушками и саквояжами быть, что в поезде уехали? Ведь не пропадать же им!» — сказала Глафира Семеновна. «А можешь?» «Да вот попробую. Слова-то тут немудреные». «Понатужься, Глаша, понатужься!» «Загензибите, воист наши саквояж и подушки, мы саквояжи подушки ферлорен, то есть не ферлорен, не ферлорен, а наш багаж, наш саквояж в поезде остался, багаж в цуг остался», — обратилась она к немцу. «Nicht verstehen». И, дивное дело, немец понял. «О, я их тверше, мадам. Вы говорите про багаж, который поехал из Кёнигсберга в Берлин? Багаж ваш вы получите в Берлине», — заговорил он по-немецки. «Нужно только телеграфировать. Nein, nein, das wir nicht verloren werden». Поняла немца и Глафира Семеновна, услыхав слова «Wird nicht verloren werden telegrafieren». «Багаж наш не пропадет, ежели мы будем телеграфировать», — сказала она мужу. «Нам в Берлине его выдадут». «Так пусть он телеграфирует, а мы с ним за это бутылку Мадеры выпьем». «Хер, телеграфирен зи! Битте, телеграфирен зи! Вот гельты телеграфирен зи! А я скажу «Данке, мы будем тринкен, Мадера тринкен». «Я, мит зерганден», — проговорил немец, взял деньги и, поднявшись с места, пошел на телеграф. Через 5 минут он вернулся и принес квитанцию. «Хер я зин нихт банге», — сказал он и потрепал Николая Ивановича по плечу. «Вот за это данке так данке. Человек менш и не фляше Мадера», — крикнул тот и, обратясь к немцу. «Тринкен Мадера? О, я реллен брингензи! Кельнер, кельнер! А я и забыл, как по-немецки прислуживающий-то называется. Кельнер! Мадера!» Появилась Мадера и была выпита. Лица у начальника станции и у Николая Ивановича раскраснелись. Оба были уже на втором взводе. Оба говорили один по-немецки, другой по-русски, и оба не понимали друг друга. Перед прибытием поезда, отправляющегося в Кёнигсберг, они вышли на платформу и дружественно похлопывали друг друга по плечу. Николай Иванович лез обниматься и целоваться, но начальник станции пятился. Когда поезд подъехал к платформе, начальник станции распростился с Николаем Ивановичем и на этот раз поцеловался с ним, посадил его в вагон и крикнул «Гласс, эрейзе!» Поезд помчался.